Но мы ведь действительно знакомы всего несколько часов, и, возможно, я не имею права. Благодарю вас, голубчик, что попытались остановить болтливого старика от опрометчивого поступка. Голос князя звучал насмешливо и удивительно молодо. Но дело это уже решенное. И не мной, сирым, а тем, кто изволил свести нас нынче днем. Вам определил много ранее заняться историей великих инквизиторов, а мне — хранить наследие, которым теперь, видно, и стал черед поделиться. К тому же, не извольте беспокоиться, речь пойдет не о фамильных драгоценностях, их не сберег, увы, а, быть может, и к счастью, раз была на то Божья воля. Имущество мое, друг мой, трижды грабили большевики, объявляя свой разбой конфискацией. Четырежды честные разбойники, и промеж них добрые соседи и всякого рода сочувствующие. Это когда ваш покорный слуга обретался по тюрьмам и каторгам. Книги вот, фотографии, домашний утварь, из мебели кое-что, портреты дорогих мне людей, картин несколько, да статуэток, цены большой не представляющих, истинные друзья мои сберегли, за что им благодарен. Вот все они здесь, в двух комнатах моих уместились. Мне одному, однако, сего имущества вполне достаточно. Речь веду я о сокровищах совершенно иного рода. Сыновей у отца моего было двое, я и старший брат мой Глеб. Разница между нами была всего лишь в один год, но людьми мы оказались совершенно разными. Я с младенчества грезил военной карьерой, дитяти еще был записан в полк, и, сколь помню себя, более всего любил размахивать сабелькой и разыгрывать сражения полками оловянных солдатиков, чем папеньку сильно радовал. Рос я притом, разумеется, ребенком здоровым и подвижным. 6 лет уже крепко сидел в седле и скакал люром, а в 14 без малейшего сожаления покинул родительский дом, чтобы переместиться в петербургский пашеский корпус. Брат же напротив. С детства часто болел, был меланхоличен и тих, зато читал неимоверно много и с ранних лет удивлял окружающих своими познаниями, особенно в науках исторических. К великому папенькому неудовольствию к военной карьере не было у него ни малейшей склонности, да и желания одеть эполеты он никогда не испытывал. Матушка, которая всегда любила его более меня и опекала особенно, употребила все свое влияние, и в нарушении семейной традиции Глеб был отправлен изучать историческую науку в Сорбонну, во Францию. Было это осенью 1913 года, а меньше года спустя, в июне 14-го, произошло, друг мой, хорошо известное вам как историку событие, положившее начало губительной, роковой для России войне. С той поры, собственно говоря, судьбе было угодно навсегда разлучить меня с братом. Надо ли говорить, что со всей горячностью молодости и кипящего в груди патриотизма я рвался на фронт и, разумеется, почти беспрепятственно достиг цели. Уже в январе 15-го я был в самом пекле Сарыкамыша и вместе с Кавказской армией генерала Юденича громил турков. С ним брал Эрзурум и Трапезун, с ним же после Октябрьского мятежа ушел в Финляндию, чтобы в 19-м дважды штурмовать Питер. Увы, все было кончено для меня осенью 19-го. Ой, большевики разгромили нас напрочь. Командующий наш Николай Николаевич бежал. Бог ему судьба. Я же, едва оправившись после ранения, начал бесконечные скитания свои по большевистским застенкам. Богу, однако, было угодно сохранить мне жизнь, пусть исполненную страданий и лишений. Роптать не смею,